мире существует 5 форм сознания. 5 форм сознания, 5 уровней сознания. И эти 5 уровней сознания, они присутствуют всегда в материальном мире. Первый уровень сознания называется анумая. Анумая. Это уровень еды и сна. Вот вы наверняка замечали, что вот сейчас, допустим, все старые люди, так сказать, или взрослые люди, они определяют хорошую жизнь с позиции еды. Вы замечали, да? Вот раньше жили лучше, колбасы было завались, водка была дешевая. Это называется анумая, уровень животных. Для них хорошая жизнь – это магазины набитые. То есть они не думают, что была, не было духовной философии. Они все соизмеряют животом. Почему называется животное, как вы думаете? Что все сознание в животе. Животное, оно живет животом только. То есть живот наполненный – это счастье. В животе какие-то проблемы – это плохая жизнь. И мы даже до сих пор, 1991 год от Рождества Христова, и люди мыслят животом. Они определяют хорошую жизнь с позиции еды. И они уверены, и у них академическое образование, они закончили институты, но они практически в священных писаниях называются животными. То есть сознание их так и осталось на уровне животных. И все, что они делают, работают только для того, чтобы набить свой живот и набить живот своих птенцов. Как вот птицы, звери, так сказать, все эти живые существа. Но они погружены в такую иллюзию, что им кажется, что это совершенство жизни. Это называется уровень анумая. Самый низкий уровень. Уровень животных. Эти, поэтому и говорится, это животное рождение. И пока человек не примет духовное рождение, он остается животным. Он получает только форму. То есть животное в форме человека. Священное Писание определяет это. Второй уровень этих всех прогресса, когда живое существо с этого уровня живота начинает беспокоиться о здоровье. Вы замечали, да? Сначала только лишь бы поесть, здоровье не важно, лишь бы пузо набить. Потом пузо-то не варит, несварение, кишечничек, что-то сердце, почки. И вообще, хочется есть и долго жить. Но чтобы долго жить и было хорошее здоровье, нужна прана, жизненный воздух, прана. Этот уровень так и называется, прана-майя. Прана-майя, значит, первый уровень, самый примитивный, анумая. Второй уровень – прана-майя. Прана-майя – этот уровень связан с тем, что люди начинают беспокоиться о здоровье. И вот у них разные появляются религии и системы, связанные с поддержанием своего здоровья. Хатха-йога. Шрила Бхактисарасвати пишет. Йога – это не гимнастика. Это его основной девиз. Йога – это не гимнастика. Поэтому любой хатха-йог – это человек на уровне чего? Анумая и пранамая. То есть он думает только о еде, а чтобы хорошо есть, совокупляться и спать, ему нужна долгая жизнь. Поэтому он беспокоится о чем? О здоровье. Поэтому он в поисках совершенного здоровья может подойти к чему? К йоге. И эта йога, особенно для тех, кто привязан к своему телу, называется хатха-йога. Хатха-йога. Об этом объясняется ведические писания. То есть это самые примитивные люди, так сказать. Но, смотрите, там появляется йога, связь. И начинается подъем. Дальше. Уровень первый, я не объяснил, анумая, он связан с тем, что живые существа на этом уровне едят. И как следствием еды, то есть наслаждение языка, возбуждается что? Гениталии. Это аюрведа. Это обычный закон. Чем, если человек ест постоянно, и у него все сознание на языке, то язык очень тонкими энергетическими каналами, которые врачи, если разрезать, они не увидят это. Это энергетические каналы. Энергетические каналы. Они начинают противозачаточные средства, презервативы выпускать, потому что им нужен секс постоянный. Постоянный секс нужен. И они не знают, для чего предназначен секс. Они думают, что секс предназначен для зачатия детей и для чувственного наслаждения. И если вы рассмотрите сейчас четко внутреннее отношение к сексу, то все полностью придут к выводу, что в основном каждый человек считает, что на 80% каждый так считает для себя. Секс предназначен для наслаждения. И на 20% для зачатия детей. Каждый этот, ну, тот, кто правдив, по крайней мере, по отношению к себе. Поэтому все люди на протяжении 5000 лет, генетически являются носителем прелюбодеяния. То есть они постоянно занимаются сексом. Постоянно занимаются сексом с женой или с любовницей, какая разница. Они прелюбодеи. Потому что даже с позиции христианской философии, в браке, если заниматься сексом не для зачатия детей, это является прелюбодеянием. Даже в христианской философии. Что же говорить о ведической концепции, которая в 1000 раз более возвышена и более совершенна. Таковы признаки этих двух уровней, анумая и пранумая. И у всех этих уровней существуют философии и религии. Даже на уровне животных существует религия, поскольку это человеческая форма жизни. И вот вы знаете, допустим, где-нибудь в сельве живут папуасы, они даже друг друга едят, но у них есть религия. Если съешь глаз какого-нибудь очень хорошего, меткого человека, то у тебя будет такая же меткость. Знаете, да? Это религии, но они религии на уровне тамагуны, то есть невежества. И они поклоняются духам. Дух в дереве, это называется тотем. Знаете, тотем? Дух в животном в каком-то и все остальное. И поскольку они себя считают кем? Что они произошли, вы знаете, вот от дерева их род пошел. Или их род пошел от медведя. Знаете, медведь есть такой. Ведмедь. От медведя. Или там их, вот откуда проистекает, когда сознание на таком уровне, у них появляется, это мы говорим про папуасов, но сейчас вы увидите, что все папуасы. Вот оттуда и появляется теория чего? Кого? Дарвина, правильно. Папуасы говорят, я от дерева произошел, от медведя, но Дарвин сказал, от обезьяны, от гордабы. Вот откуда в священных писаниях говорится, что люди Кали-Юги все превращаются в гордаб, в обезьян. Их сознание таково, что они думают, что они произошли от обезьяны. И приходит великий мудрец и говорит, о, у вас уровень гордабы, я вам дам гордабу. Все вы произошли от гордабы, и доказывает им. И он даже не доказывает. Чувствуют, что они как обезьяны. Прямо они находят такие сходства в обезьяне и в себе, и в поведении, и во внешности. Даже раньше люди так никогда... Вот есть Махабхарате писание, когда они видели обезьяну, они говорили, боже мой, что за чудовище какое-то. У людей даже не возникало концепции, что они похожи. У них даже не возникало такое представление, что похожи. Но в наше время даже маленький ребенок смотрит на обезьяну и говорит, ой, прямо как обезьяны. Я, наверное, тоже от обезьяны. И ты, папа, от обезьяны, и ты, мама, от обезьяны. Потому что очень похожи. Люди даже по поведению похожи на обезьяны. Гордаба, обезьяна, она очень сексуальна. Беспорядочную сексуальную жизнь ведет. Но у нее есть такое качество, она скрывает свой секс. Она стесняется. То есть она занимается сексом где попало, когда попало. Но она это делает, так сказать, ну, старается это как-то от других скрыть, спрятать. И вот люди Кали-Юги, они тоже, так сказать, очень сильно похожи на этих гордаб. Когда им говорят, что вы сексуальны, они будут, как сказать, с хрипотой в горле доказывать, что это не так. Но они сами внутри знают, что это так.